Боюсь, что нет, слабо улыбнулся камердинер. Остался разве что мотоцикл Василия Ивановича, но я крайне не рекомендую вам его брать. Василий Иванович крайне ревностно к нему относится. Может и лицо сломать. А что такое? Вам тоже нужно в город? Нужно, кивнул Тамерлан. Очень нужно. В Сакраменто? Да. В таком случае я могу заказать вам такси. Правда, едут они сюда довольно долго. Кузьмич задумался и взглянул на наручные часы. О, вам сказочно повезло, Гер Тамерлан. Макар Матвеевич, человек привычки. Каждую среду ровно в 17:00 он ездит в город за покупками. Если поспешите, то как раз успеете вместе с ним. Такси для слежки, совсем не то, подумал Тамерлан. Слишком приметно. Никогда в жизни он еще так сильно не ошибался. А где живет Макар Матвеевич? Спросил хакер. Глава 8. Я не хочу этого делать. Плевать на то, что ты хочешь, со злостью выплюнул старик. Да кто я по вашему мнению? По моему мнению ты вообще никто. Жигало серьезно. Ты будешь тем, кем тебе прикажет быть клан, и никаких возражений по этому поводу быть не может. Или ты забыл, сколько сил и денег в тебя вложено? Ты вообще в курсе, что мы тебя не для красоты держим? Пора расплачиваться за хорошую жизнь. Дело было в гостиничном номере отеля «Огни Сакраменто». А разговаривали сейчас, само собой, Шан Чень и Чао Чень. К слову, Чао приехал в Российскую империю под настоящим именем и фамилией. Да и группа Ким Чи Бойс вовсе не была фейком. До забитых стадионов по всему миру им было еще очень далеко. Но локальную известность в Сингапуре они уже приобрели. Снискали ровно ту популярность, которую можно купить за деньги триады. Зачем? Да все за тем же. Власть и влияние. Пусть восточное общество и традиционно, на вершине пищевой цепочки в политике и бизнесе обосновались в основном мужчины. Но у мужчин всегда есть жены и дочери, которым легко вскружить голову поп-звезде. В любую крепость можно проникнуть с черного хода. Найдется тот, кто сам откроет дверь. До сих пор Чао держали в своего рода резерве. Он не сделал для клана Скалопендры ничего особо полезного, но, если бы вдруг кому-то из старших понадобилось срочно дотянуться до медийной персоны Сингапура, такая возможность была, и одно лишь наличие этой возможности уже грело душу. Подкуп, компромат, угроза или старое доброе физическое устранение – вот зачем Скалопендрам в перспективе нужен был Чао. Своего человека полезно иметь везде, а еще приятнее вырастить такого человека из уличного беспризорника, а не взять со стороны. Что до старика Шана, то ни в какой родственной связи с молодым певцом он, конечно же, не состоял. Просто старший офицер триады из боевого крыла клана, как говорится, один из. И никакого сакрального смысла в его поездке в далекую холодную страну не было. Возможно даже, что Лун Тау сделала выбор в его пользу после сингапурского аналога считалочки. Эники-беники ели вареники, только не с варениками, само собой, а с дамплингами. Но, как бы там ни было, здесь, на этой операции, по старшинству Шан занимал пост заместителя главы клана и к делу подходил максимально ответственно. Так что капризы юного Чао он терпеть не собирался, и даже несколько потерялся, столкнувшись с ними. Его бойцы себе такого не позволяли никогда. «Мне кажется, тебя давно не били», — сказал Шан. Это была не угроза, никаких двойных смыслов, а реальное сожаление о стечении обстоятельств. В воспитательных целях старик Шан разбил не один посох о спины своих учеников за гораздо меньшие проступки. Ничего личного, просто информация таким образом всасывалась куда лучше, да и урок раз за разом оказывался выученным. «Твоя задача проста», — в который раз повторил офицер Скалопендр, собрать всю возможную информацию. Для этого нужно произвести приятное впечатление на госпожу Скуфидонскую и быть приглашенным к дому. Ты слышишь себя, старик, скрестил Чао руки на груди. Быть приглашенным к дому, ты в курсе вообще, какой сейчас год, ты в курсе, какие у моего поколения нравы? Если эта телочка пригласит меня домой, то явно не чай попить. Ты знаешь, что там будет. Ах ты, бедняжка. Шан аж зубами скрипнул. Потерпишь как-нибудь. Черт, выругался Чао и отвернулся к окну. От всей этой истории он был не в восторге. Еще давным-давно, когда скалопендры наняли для него преподавателя по русскому языку, он сразу же подумал, что до добра это не доведет. Вот ведь, или ты, что же, предлагаешь мне самому ее соблазнять? Попробовал перевести все в шутку старик, хотя на самом деле был уже в одном градусе от кипения. «Допустим», — истерично крикнул Чао, — «допустим, вы подкладываете под меня эту гайбзинку, но зачем вы лезете в мое дело? Какая еще, к чертовой матери, Запись я слышал, как она поет. У нее все равно ничего не получится, а я тем временем рискую своей карьерой. Всей карьерой. Да не дойдет эта запись до эфира, махнул рукой Шан. Это просто повод встретиться. А если понадобится встретиться еще раз, а если все затянется, и она начнет спрашивать, когда уже премьера мне, что тогда, действительно выкладывать эту халтуру на своих аккаунтах мне что, предлагать ее своим фанатам. Так, терпение Шана закончилось. «Что-то ты, мой мальчик, вообще не о том думаешь», — сказал он, аккуратно закатывая правый рукав. «Поешь корейские песни, имя, фамилия китайские, ругаешься, как японец, а говоришь по-русски. Напомни-ка, ты кто вообще?» Вниз по руке старого триады поползла длинная татуировка в виде скалопендры. Слишком длинная, в природе таких тварей не бывает. Если уж настоящая скалопендра была сороконожкой, то изображение на теле Шана не меньше, чем 140-ножка. «Что вы делаете?» Чао понял, что дело идет куда-то не туда. «Кто ты? Что происходит?» «Отвечай, кто ты, мальчик?» Постепенно нарисованная тварь начала приобретать реальные очертания и массу. С запястья Шана сползала настоящая, живая тварь. Черная, блестящая, а вдобавок ко всему еще и противно шипящая. «Я, сингапурец». «Ах вот как!» – мрачно ухмыльнулся старик. «Ответ неправильный. Что?» «В первую очередь ты, триада, в самую первую очередь». Скалопендра доставала уже до самого пола, и тут Шан ловким движением схватил ее за последние несколько сочленений и крепко зажал в кулаке. Взмах, и скалопендра с неприятным треском вытянулась и задеревенела. Чем-то все это действо неуловимо напоминало приведение телескопической дубинки в боевое положение. «В самую-самую первую очередь, ты, сучонок, член клана скалопендры, ты должен благодарить судьбу за это. Но ты, почему-то, этого не делаешь, поэтому на колени», — сказал Шан и буднично двинулся к молодому певцу ртом. «Не надо, я сказал, на колени, прошу, пожалуйста, я понял». Эх, устало вздохнул старик, резко развернул Чао за плечо и наступил ему на внутреннюю сторону колена, так что тот рухнул на пол. «Я был неправ», — расплакался тот, — «я все сделаю». «Ну, конечно же, ты все сделаешь», — сказал Шан и уже было замахнулся. Но в этот же самый момент, стоять, что здесь происходит? Никто из триад не понял, как именно Сю попала в номер Н, и каких сопутствующих звуков не было. Непонятно также, как долго она уже присутствует при разговоре и что успела услышать. Лун Тау почтительно поклонился Шан и убрал оружие за спину. «Юный Чао не хочет выполнять задание. Я не. Вот как?» усмехнулась Сю, подошла поближе и присела на корточки, так чтобы быть с Чао на одном уровне. «А почему так?» «Я все сделаю, Лун Тау, все сделаю, я обещаю, все для клана, все, правда?» Улыбнулась глава скалопендр, крепко стиснула щеки Чао и продолжила, сюсюкая как с маленьким ребенком. «А посему тогда этот несносный старик говорит, что ты не хочешь слушаться?» «Я не». Вопрос риторический, перебила его Сю, резко посерьезнев, поднялась обратно на ноги и обратилась к своему офицеру. «Сделай так, чтобы щенок визжал от боли, только сперва дождись лекарей. Мы же не хотим, чтобы на этой смазливой мордашке остались шрамы, правда?» «Что, не хоти им?» Вновь засюсюкала Лун Тау. «Не хотим, с тобой остались шрамы». С тем глава скалопендр направилась к выходу. «Только попробую пустить скуфиданскую», бросила она Чао через плечо. «Смотри у меня, смотри», заорал дед Макар. С тем он бросил руль и чуть ли не по пояс вылез в окно автомобиля. Пикантности ситуации придавало то, что дело было на трассе, на полном ходу. «Вон, смотри скорее, что там?» Оторвался от компьютера Тамерлан, смекнул, что машина движется прямиком в отбойник, тоненько взвизгнул и выровнял руль. Благо, на пассажирском сидел, а не сзади. «Ва-о-о-о, он там!» — крикнул дед Макар. «Да что там, Макар Матвеевич?» «Коршун летит». Дед вернулся в салон целиком и забрал управление обратно. «Красавец какой, а видел?» «Нет». «Э-э-э-э», махнул рукой Макар. «А это все потому, что ты в свой компьютах терпялишься постоянно. Дитя сети, блин. Все пялишься. Так всю жизнь и пропялишься. Неужто у тебя там что-то такое интересное?» «Еще какое?» — подумал Тамерлан. Мощности у рабочей машинки хакера хватало с излишком. Сейчас он одновременно следил за радиомаячком в кабриолете Василия Ивановича, который был установлен туда по личной просьбе владельца, смотрел клипы группы Kimchi Boys и взламывал почту их концертного директора. В соцсетях Чаочиня он уже побывал и ничего интересного там не нашел. Вся переписка юной звезды была односторонней. Фанатки присылали ему сиськи, а он ставил на эти сиськи огонечек. И это очень-очень-очень плохо. Никакого компромата, никакой грязи. Да, блин, вообще ничего. Все очень аккуратно и пристойно. А вот у нас никаких компьютеров не было, продолжил дед Макар свой монолог. И ничего, нормальными выросли. И здоровее вас, вообще-то, были. Я вот только недавно себе такой завел, и то только по делу, чтобы на бирже торговать. А ты там чего делаешь? Тут Макар Матвеевич скосил один глаз на экран, где в беззвучном режиме шел клип группы Kimchi Boys и подсокал языком. А это вообще кто? Не пойму. Парни или девки? Высказал дед свое веское мнение. Тебе, правда, такое нравится, что ли? Не нравится, нахмурился Тамерлан. Вообще не нравится. Ну и выключи тогда. Дед бесцеремонно захлопнул ноутбук Тамерлана. Смотри, красота-то какая вокруг, а природа. Хакер уже успел пожалеть, что не вызвал такси. И сама мысль о том, что оно могло бы быть приметней, чем машина Макара Матвеевича, вообще теперь смешила. Дети из попутных машин тыкали в них пальцами, взрослые снимали на видео, а встречные машины сигналили, как сумасшедшие. И это они еще до Сакрамента не доехали, и ни на одном светофоре не постояли. Золото в золоте с золотом. Примерно догадываясь о достатке Макара Матвеевича, Тамерлан до сих пор гадал, из настоящего ли драгоценного металла выполнен этот спорткар или все-таки просто позолочен. Наверное, все-таки позолочен. Машины подобного класса просто обязаны быть безопасными, а золото мягкое. Так ведь, золотой корпус, как у айфона последней модели, золотые диски, даже приборы на панели управления и оплетка на руле, золотые, только кожа в салоне бордовая, но это ситуацию не спасало, вызывающе. Мягко говоря, а тебе куда надо-то вообще? Спросил Макар, тоже за покупками собрался? Нет, мне в другое место нужно заскочить. Вообще, я надеялся, что вы меня подвезете. Первый их разговор с дедом оказался достаточно сумбурным. Тамерлан просто спросил, едет ли Макар Матвеевич в город. Макар Матвеевич вместо ответа предложил ему залезать в машину, мол, вместе веселее. Все, ордынский хакер уже примелькался в доме Скуфидонского, а потому априори был для старика своим. Подвезу, конечно. А чем я сейчас, по-твоему, занимаюсь? Спрашиваю же, куда? Тамерлан снова открыл ноутбук и посмотрел на карту. Маячок не двигался уже несколько минут. Точка намертво встала рядом с конкретным домом на одной из центральных улиц города. Должно быть, Ира уже припарковалась и встретилась с этим сингапурским уродом. «Сюда», — сказал Тамерлан и показал экран деду. «Ао», — протянул Макар Матвеевич. «Это напротив супермаркета, что ли?» «Наверное», — пожал плечами хакер. «Не знаю, не местный. Едем-едем. Мне как раз туда и надо, куда ты показал. А то ведь на рынке ни маринованные артишоки не продаются, ни каперсы, да и тунца свежего днем с огнем не сыщешь. Больно я несу вас на старости лет полюбил, веришь? Прямо вот хлебом не корми, а несу азом корми. Верю», — кивнул Тамерлан. Отвечал он односложно, весь погруженный в свои мысли и даже особо не вникающий в слова деда. В конце концов, доехали. Золотое авто припарковалось возле обочины. Причем припарковалось сразу же за. «О!» — воскликнул дед. «Это Васькина машина, что ли?» А потом загудел, восхищенно цокнув. «Ты гляди, чего творят, чертовки!» «Та-та-ти-ту-та!» — выдал золоченый спорткар. Возбудился дед на двух симпатичного вида девушек. Молодые, на вид вполне себе совершеннолетние, девчонки по очереди залезали на капот кабриолета, позировали в вызывающих позах и фотографировались. А как только раздался первый гудок Макара Матвеевича, взвизгнули, рассмеялись и убежали куда-то в сторону переулка. «Эх», — сказал дед, спугнул. «Ну, может, и вернуться. Приехали, вылазь». «Вылазь и что?» По дороге Тамерлан фантазировал о том, как он выносит дверь студии звукозаписи с ноги, врывается внутрь, застает сингапурца за тем, как тот лапает отбивающуюся Ирину, бьет ему в харю, опрокидывает и душит, причем даже не руками душит. Он душит его концентрированными парами тестостерона, что как туман стелются по полу вокруг него. А вот сейчас, кажется, его появление будет неловким. Для всех. И для Иры, и для сингапурца, и в особенности для него самого. Так, короче, у нас новый план, решил хакер. Он просто встретит Иру, когда та будет выходить. Подойдет, поцелует ее в щеку, Затем, не скрывая надменности, пожмет косоглазому руку и как бы невзначай раз 10 упомянет о том, что он вообще-то ее парень, и приехал ее поддержать в новом начинании, а заодно убедиться, что этот самый сингапурец не подведет. Да, вот так пойдет, вот так годится, вот этот план реально надежен, как швейцарские часы. Макар Матвеевич, а вы не против, если я в машине посижу? Да сиди себе, если хочешь, махнул рукой дед. Пожалуйста, мне-то какая разница? С тем Макар привычным движением заглушил движок, вытащил ключ, сунул его в карман и вышел из золотого спорткара. Тамерлан остался один на один с ноутбуком, скоро-скоро подбор паролей завершится, и он наконец-то прошерстит почту концертного директора Kimchi Boys, и, наверняка, найдет там что-нибудь интересное. До сумерек было еще далеко, солнце вовсю заливало светом улочки Сакрамента. Внезапно, без работающего кондиционера и при закрытых окнах, оказалось, что в машине довольно жарко и душно, и места мало, прям как в гробу. На мягких лапах к Тамерлану подкрадывалась клаустрофобия. Ощутив себя собакой, позабытой в машине рядом с торговым центром, он выскочил на улицу. «Привет!» Тут же услышал Тамерлан игривый девичий голосок. «Как дела? А это твоя тачка? Те две пигалицы, а вблизи поглядеть, и не пигалицы вовсе, что скакали на капоте у Василия Ивановича, осмелели и вернулись. Причем вернулись со вполне понятной целью. Вслух они ее еще не озвучили, но Тамерлан и без того уже догадался. «Нет», — ответил он, — «это машина друга». «МММММ», — влезла в разговор вторая, блондиночка в рваных джинсах. «Классная, дорогая, наверное, честное слово, барышни, не имею ни малейшего понятия. А можно с ней сфотографироваться? Пу-пу-пу, а нужен ли конфликт на ровном месте?» «Конфликты, они ведь вообще штука неприятная, ну а тем более из-за такого пустяка. Тем более, что Макар Матвеевич вроде и не осудил действия двух прелестниц, а скорее наоборот. Возможно, даже обрадуется, вернувшись и застав их возле машины». «Можно, наконец», — ответил он. «Главное, не поцарапайте». «Уи-и-и», — взвизгнули сразу же обе девушки. «Кайф», и фотосессия началась. Барышни изгибались так, барышни изгибались сяк, сменяя друг друга. Барышни отщелкали порядка сотни снимков каждая и вот, наконец, присытились. «Почти. А можешь теперь нас двоих сфоткать? Давайте, давайте!» Тамерлан нетерпеливым жестом попросил телефон и подумал, мол, побыстрее бы они уже свалили. Дед Макар задерживался, затариваясь своим пафосным ассортиментом, а почта сама себя не взломает. Девки разлеглись на капоте, игриво обняли друг друга и томно взглянули в объектив телефона. «Щелк, готово. Спаси ибо». В унисон запищали обе. Запищали, а затем, внезапно, кинулись обниматься с Тамерланом. Его эта машина или друга, а тачка реально дорогая. Может, у Тамерлана не хуже, вон какой решительный да уверенный. А если с ним вовремя задружиться, то может, и прокатиться на такой тачке получится. Возможно, и на постоянной основе, приложив усилия в правильном направлении. Рука блондиночки скользнула Тамерлану в карман и принялась шарить в поисках. «Ой, эй!» Внезапно раздался крик за спиной. Кричала Ира Скуфидонская. «Какого хера тут происходит?» Вжух. От девок остались лишь облачка пыли, воспоминания и внезапная неконтролируемая эрекция, которую Тамерлан неумело прикрыл, скрестив ноги. «Ты что тут устроил?» «Ира, это не то, что ты подумала. Я думала, ты дома сидишь, в игру эту свою сраную играешь, а ты назло мне это, что ли?» В голове у Скуфидонской явно сложилась какая-то логическая цепочка, но вот какая именно, Тамерлан пока что понять не мог. «Ир, я, ах ты, говно ревнивое, я тут пытаюсь карьеру устроить, а ты меня на нервы выводишь, серьезно, Тим, такие у нас с тобой отношения». По правде говоря, после этих слов Тамерлан аж выдохнул. Все-таки если бы возлюбленная обвинила его в измене, то это все, это конец. Причем вполне возможно, что в самом прямом смысле этого слова, учитывая, кто ее брат. А так ее упрек заключался всего лишь в том, что ревнивый хакер решил отплатить ей той же монетой и заставить ревновать в ответ. Еще и Макара Матвеевича втянул. Крикнула Ира, покачала головой и пошла к кабриолету. «Не ожидала от тебя такого, Ир, постой, в РРУМ!» Взревел мотор, и машина Василия Ивановича с пробуксовкой тронулась с места. «Налегай на мясо», заботливая Рита Смертина положила в тарелку Шестаковой еще один кусочек ростбифа. «Зачем ей налегать на мясо?» Тут же уточнила у нее Фанвизина. «У нее же не кровопотеря. Наоборот, желудок себе сейчас забьет тяжелым. «А ничего страшного», — отмахнулась некромантка и нежно погладила Ксюху по голове. «Ну ты как себя чувствуешь?» «Да нормально я, энда, сильна, чертовка». «Не сказать, чтобы я вот прямо каждый день наблюдал за прорывом магов на золотой уровень, но все-таки видеть приходилось. Да вот, например, тот же Державин. Это он с виду только эксцентричный лопушок, а если огнем шарахнет, то мало никому не покажется. Но, я сейчас не о том, как крут Державин, а скорее даже ровно наоборот. После его прорыва, а случился он на фронте, нам пришлось на сутки остановить продвижение группы. Причем не на первые сутки, когда Степан наш Викторович валялся в несознанке, тогда мы его просто переносили с места на место, как мешок с картохой. А на вторые, потому что Державин изволил устроить настоящий концерт, охал-ахал, просил то сладенького, то солененького, то чего-то такого, что ему хочется, но он сам не знает чего. Завещание раз 10 переписал, причем не сам писал, зараза такая, а надиктовывал. Через вздохи, всхлипы и театральные паузы на смахивание слезы, чтобы эффект был подраматичней, ага. А Шестакова, в свою очередь, чуть пошаталась по номеру, проморгалась, и все, бодра и весела. И единственная истерика, которую она чуть не устроила, была на почве того, что все вокруг хлещут шампанское, а ей не предлагают. Короче говоря, полное восстановление за несколько часов. Проверять, может ли она прямо сейчас воспользоваться магией или нет, мы пока не стали, но все равно. Вот ведь, смотрю я иногда на альтушек, и мне аж страшно становится, во что они вырастут. Каждая по отдельности, это еще ладно, куда ни шло, а вот как группа. И эта Смертина пока что свой потенциал не раскрыла, и Стеклова кактус не дорастила, и фанвизинский артефакт, как мне кажется, вполне можно докрутить. Как же мы перепугались за тебя там, когда ты упала. Ромашка не выдержала переполнявших ее эмоций и кинулась обниматься. И тут произошел взрыв на дне сопливого болота. Девки говорили разом и вразнобой. Впрочем, все это довольно скоро сменилось на веселое щебетание. «Заяц у тебя классный», — сказала Стеклова. «Да-а», — протянула Чертанова. «Заяц вообще бомбейший. Слушай, а покажи, татуировка изменилась». «Татуировка». Слово «триггер» вернуло меня из беззаботной жизни егеря в суровую реальность. У меня же ведь в удаленке сингапурцы эти мутные остались. Точно-точно. И кстати, Ксюх, сказал я, перед тем, как мы прошли через портал, помнишь, ты о чем-то хотела со мной поговорить? Помню, кивнула Шестакова. До сих пор хочешь? До сих пор хочу. Важное, важное, Василий Иванович. Ну тогда пойдем на балкон, воздухом подышим, сказал я. Раз важное, то откладывать ни к чему. Глава 9. 14 лет назад. Ближнее Подмосковье, село Тайнинское. Где эта маленькая дрянь? И снова грохот переворачиваемой мебели. Слушай, да успокойся ты. Сколько ей вообще лет? Не помню. Да какая разница? 6. В свои обычные 6, маленькая Ксюша Шестакова стала старше на жизнь. Прямо сейчас она затаилась на антресоли и стремительно взрослела. А поводов тому было очень много. Например, пробудившийся дар. Крохотный шарик света явился к юной шаманке за несколько минут до того, как в дом ворвались триады. Интересный и совсем не страшный, Ксюша сразу же поняла, что он ей друг. Именно этот маленький дух-помощник в формате игры «Догони меня» загнал ее на антресоль. Именно он послал Ксюше в голову мыслеформу о том, где, что она без проблем сможет сюда забраться, со стула и прямо наверх. И именно он, скорее всего, напитал детские ручки силой, благодаря которой Ксюша смогла подтянуться. И тот же самый шарик, словно бешеный, колотился о нужный кирпич в стенной кладке, когда все началось. Внезапно у антресоли была фальшивая стенка, при нажатии на кирпич открывалась потайная полость, в которую Ксюша и залезла. Тайник был пуст, скорее всего, о нем не знал никто из домашних. Дело в том, что в эту древнюю усадьбу семейство Ксюши переехало всего полгода назад. Всем составом Шестаковы перебрались из Владимирской области поближе к Москве, а заодно улучшили свои жилищные условия. Не то чтобы их прежняя квартира была чем-то плоха, на минуточку, в ней было 2 уровня и 12 комнат, но новоиспеченным баронам по статусу полагалось иметь родовое гнездо, так сказать, отдельно стоящее. Во многом это и сыграло с ними злую шутку. Только что Ксения Константиновна Атыда прослушала жуткий звукоряд, это нехорошие люди внизу убивали всю ее семью. Крики женщин, рев отца, грохот скоротечного боя и визги боевых техник. Ксюшу буквально парализовало от страха. Что делать, непонятно. Что думать, непонятно. Что чувствовать, тоже непонятно. Все те мысли и эмоции, которые сейчас пришли к ней, были вне диапазона тех мыслей и эмоций, которые день за днем проживает маленькая счастливая девочка. Шок, потрясение, ужас, наивная надежда на то, что все не так, как кажется. Плюс ко всему, прямо сейчас Ксюша впервые в жизни столкнулась с подлостью и предательством. «Да где же она, черт подери!» — это кричал ее братик Сашка, двоюродный, у него и фамилия-то была другая, но все-таки, да, он никогда не питал к маленькой сестренке теплых чувств и даже не скрывал этого. За всю жизнь он всего лишь несколько раз провел с Ксюхой время, один раз сводил в парк и пару раз поиграл в куклы, но то было лишь по принуждению, из-под палки, лишь бы от него отстали. Отец спокойно и взвешенно объяснял Ксюше, что все это из-за говнистого возраста Сашки, мол, так и так, между вами сейчас пропасть, и брату неинтересно нянчиться с малышней, однако когда-нибудь, и во многом благодаря фантазиям об этом счастливом когда-нибудь Ксюша не оставляла попыток провести время с братом, залезала на колени при каждом удобном случае, засыпала вопросами, на скорость рассказывала о своих малышковых делах и всякий раз, ну а вдруг сегодня повезет, просила с ней поиграть, не везло, а теперь это когда-нибудь вообще сгинуло. Сашка, который явно был заодно с триадами, прямо сейчас рыскал по дому в поисках младшей сестренки, и явно не с тем, чтобы наконец-то поиграть. Плохой, пыталась сформулировать мысль Ксюша. Саша, плохой, память тут же подкинула целую россыпь воспоминаний, вечные споры и ругань Сашки с отцом. Брат часто пил, Ксюша тоже пила, да и все вокруг вроде как пили, она сама это видела. Но Сашка, по всей видимости, пил как-то не так, или не то. Возможно, речь шла про вредную сладкую колу, которую Ксюхе наливали только по праздникам и то лишь по одному стакану. Так вот, когда Сашка пил, он становился странным и ругался с отцом. И каждый раз речь шла про какой-то заказ. Старшие говорили преимущественно сложные и непонятные слова, но происходило это так часто, что Ксюха невольно выучила весь их диалог наизусть. Так вот, брат утверждал, что род Шестаковых должен взяться за какой-то заказ, разработка, мол, уже готова и пылиться без дела, и покупатель есть. Сашка говорил про большие деньги, про шанс всей жизни и про то, как счастливо все заживут, если отец согласится на сделку. Отец в свою очередь кричал о том, что заказ плохой, что не будет хороший человек испытывать такой болезненный интерес к артефактной глушилке и что конкретно он за такое не возьмется. Ни сам не возьмется, ни кто-либо из его рода. «Запрещаю!» — кричал отец, и Ксюша искренне не понимала, почему Сашка не понимает это слово с первого раза. Когда ей что-то запрещали, она слушалась. А вот Сашка не слушался и продолжал спорить. Говорил о том, что делать ничего не надо и заказчик готов оплатить саму разработку. Тогда папа злился еще сильнее. Говорил про то, что доброе имя семьи того не стоит. Про то, что честь превыше бабок. Хотя к обеим бабушкам Ксюша при этом всегда относился очень хорошо. И про то еще говорил, что отвечает за всю продукцию рода Шестаковых, и что серийного производства у них не будет никогда, и пусть даже речь идет о передаче чертежей рода, ему на это глубоко наплевать в любом случае, ответственность один хрен на нем. Заканчивался спор отца и Сашки всегда одинаково. «Зачем тогда вообще было разрабатывать глушилку?» – спрашивал брат. «Не твое дело», – отвечал папа и добавлял. «Ездюк». Ну или как-то так, на ездюка Сашка как правило смертельно обижался и уходил, хлопая дверьми. Отец тут же начинал размышлять о том, что его нужно наказать, отправить служить или вообще отлучить от семьи, но тут появлялась мать и всякий раз упрашивала барона Шестакова не горячиться. На то, чтобы осмыслить все эти разговоры, у Ксюши Шестаковой уйдут следующие 5 лет. Ну а сейчас, Ксюю-Юша, невероятно ласковым голосом позвал ее брат, ласковым и слегка невнятным. Так бывало, когда Сашка борщил с колой, у него после этого всегда немножечко заплетался язык. «Ксюш, выходи, не бойся, все хорошо, успокойся, наконец», — сказал ему другой мужской голос. В основном все триады, что ворвались в дом, переговаривались на каком-то иностранном языке, а этот человек внезапно знал русский. «Оставь девчонку в покое», — сказал он. «Я не могу ее оставить, надо найти ее, надо закончить начатое». «Зачем надо?» – устало вздохнул собеседник брата. «Кому надо? Мне надо!» «Да как ты не понимаешь!» – истерично крикнул Сашка, а потом назвал человека по имени. Гордей, это личное. Да и вообще, вы обещали мне, вы-то в Сингапур вернетесь, а мне еще здесь. Сперва передай нам чертежи, перебил Гордей, а потом займемся личными делами и обещаниями. Ксю-ю-ю-юша, снова позвал брат, проигнорировав слова триады. Ксюх, выходи. И тут вдруг, ай, послышался звук удара, а за ним возня и крики Сашки. Где чертежи? Абсолютно спокойным тоном спросил Гордей. Там, там, где там? Отпустите, я покажу. Да только никто Сашку не отпустил. Вместо этого он взвыл еще громче. Повторяю вопрос. Где чертежи? В сейфе. В сейфе. А где сейф? Тут маленький дух поманил Ксюшу за собой. Мол, вылезай из убежища и посмотри. Шаманка сейчас была не в силах думать самостоятельно, а потому послушалась своего маленького светящегося помощника. Вылезла из ниши, осторожно приотворила дверку антресоли и выглянула в щелочку. Картина, которая предстала перед ней, на всю жизнь запечатлелась в памяти, во всех маломальских деталях. Вся ее семья в крови и на полу, скрученный Сашка, которому лысый человек бил ногой прямо по лицу, и триады. Много-много людей, которые были одеты совершенно по-разному, но все равно имели между собой что-то общее помимо узких глаз. Татуировку с изображением скалопендры. Поэтому я и поехала в Сингапур. ХММ, свежо предание, да верится с трудом. Что-то мне шаманка явно не договаривает. С ее слов ведь получается как? Получается, что ее отец был талантливым артефактором и бароном в первом поколении. Изобрел что-то такое, за что всю его семью под корень вырезали бандюки из Сингапура. В чем странность? Да в том, блин. С одной стороны, Шестакова говорит, что была очень маленькая и вообще ничего не помнит, а, с другой стороны, маленькая и ничего не помнящая девочка запомнила слово «Сингапур», которое обычный русский человек в своей повседневной речи не произносит примерно никогда. Это надо либо кроссворд разгадывать, либо в города играть, чтобы ляпнуть его вслух. Вторая странность – это мотивация Шестаковой. А когда с мотивацией беда, тогда и с мотивацией беда. И этим все сказано. Поясню. Наш разговор ведь вообще, с чего начался? С того, что я спросил, откуда у нее шевелящаяся татуха, и тут ее прорвало на весь этот рассказ. Ну почти сразу. Заю мне набили в Сингапуре. Сперва сказала она, что ожидаемо привело к моему нехилому, так сказать, удивлению. Такие татуировки делают только местные мастера, это у них секрет такой. Никому не рассказывают, ни с кем не делятся, а делают их обычно делают триады. Это мафия такая. Во как, ответил я, а на кой хрен ты поперлась в Сингапур, как ты вообще туда попала? И только лишь после этого вопроса последовал рассказ про семью. Так погоди, сказал я, и ты поехала в Сингапур, чтобы что? Чтобы мстить? Ну да, одна, ну да, в 14 лет, ну да, Василий Иванович. Шестакова обиженно шмыгнула носом, сначала язык выучила, потом денег немножечко я скопила. Тут шаманка неловко улыбнулась. Потом хоть вернула то, что скопила. С процентами вернула, Василий Иванович. Замотала головой Шестакова. Правду говорю, честное слово. Так выучила язык, нашла деньги и поехала. А вы бы на моем месте не поехали? Я бы. Ну, конечно же, я бы поехал. Поехал и размотал узкоглазых. Но как бы это пафосно ни прозвучало, я, это я, а подросток Ксюша, это подросток Ксюша. И что, уточнил я, отомстила? Ня, вздохнула шаманка. Не нашла. Понятненько. Тут мы оба замолчали и уставились на Москву. Вечерело. Внизу шумел вечный машинопоток, и толпами ходили люди. Загудел теплоходик, проплывающий мимо по реке. Разом вспыхнули уличные фонари, да и все вокруг постепенно зажигалось огнями. Вывески, вывески, вывески, не счесть их. Я думался, а почему вы вообще спросили? Вдруг первой прервала молчание Шестакова. Про татуировки, ах, это, я попытался сделать максимально скучающий вид. Увидел одну такую у наших сингапурских друзей, ну, тех самых, что приехали инвестировать в удаленку. Вот и удивился, про тебя сразу же вспомнил. МММММ, Ксюха поддержала мою игру в скуку. Понятно, и как бы между делом решила спросить, а что за татуировка? Не помню, сказал я, не глядя на Шестакову, то ли змея какая-то, то ли ящерица, то ли насекомые, ага. Краем глаза я спалил, как кадетша модернулась при слове «насекомые». С тем между нами снова воцарилось молчание, и я подождал, не захочет ли Ксения Константиновна поведать мне что-то еще, но не захотела. «А что эта татуировка умеет?» – спросил я тогда. Для чего она вообще? Да, махнула рукой Шестакова. Так, фигня. Никаких усилений, просто спецэффект. Татуировка подстраивается под магический дар носителя, только и всего. Ну вот, например, мой Зэ. Если бы у меня не было этой татуировки, как мне кажется, он был бы просто каким-нибудь зубастым мохнатым духом. Я-то до сегодняшнего дня думала, что он вообще никак в мой дар не встроится. Ну вот тут верю. А если Катьке набить на запястье дракона, то у нее и пламя бы вылетало в виде дракона, продолжила шаманка. Ну то есть я не на все 100% уверена, но предполагаю, что так. А ты доверю. Слова льются быстро, чисто, безо всякого внутреннего напряга. Ни лжи, ни недомолвок в рассказе про свойства татуировки нет. А вот насчет всего остального как-то мутно получается. Так, ну и что мы имеем в итоге? А имеем мы подтверждение моей теории о том, что товарищи сингапурцы не слишком хорошие ребятки. Шестакова так прямо и сказала, подобные татуировки набивают себе косоглазые криминальные элементы. А вот дальше сложно. Так сложно, что у меня аж мысли путаться начинают. Связаны ли как-то Гордей Гордеевич и его тесть с триадами, которые убили семью Шестаковой? Возможно. Или нет? Реакция шамана слова «насекомое» как бы намекает, что такой расклад вероятен. С другой стороны, может быть, они все себе херачут скалопендр? Может, сороконожка у них, как у французов петух или у нас медведь, какой-то символ, отражающий дух нации? Возможно. Однако, еще одним совпадением является то, что те говнюки орудовали в Российской империи и эти тоже сюда приехали. Короче, блин, как только закончится карантин, первым же делом свожу соседа на рыбалку и поподробнее узнаю, что, зачем и почему. Если понадобится, надавлю, и на Гордея надавлю, и на тестя его, и на штатного сумоиста-бухгалтера, и вообще на всех-всех-всех. Потому что разобраться в этом нужно срочно. Во-первых, потому что сингапурская мафия под боком мне нахер не нужна, особенно в качестве деловых партнеров. А, во-вторых, потому что шаманка явно точит на них зуб, но вслух об этом не говорит. Наверняка, подозревает в них тот самый клан, который убил ее семью. А это значит, что? А это значит, что кто-то у нас тут слишком деловая колбаса и уже что-то придумала. Самостоятельная дохрена, ага. И раз уж Шестакова в 14 лет поехала в Сингапур разбираться, то уж до соседнего дома точно добредет. И дальше два варианта. Либо она права и влипнет в неприятности, которые мне потом расхлебывать. Либо же она не права и натворит дичь просто так, по дурости и импульсивности. И дичь эту что? Правильно, тоже расхлебывать мне. Что так расхлебывать, что этак? Хлеб-хлеб-хлеб. Ксюш, сказал я вслух, не прибегая к конкретике. Пообещай мне не делать глупостей. Ладно, что? Просто пообещай. Да я же, Василий Иванович, я же, уй-уй-уй, тут Шестакова резко переменилась в лице, вся аж перекосилась, зажмурила глаза, раззявила рот и начала готовиться к смачному, прямо-таки королевскому чиху. А-а-а-апчхой-ля, я аж невольно щиты врубил, и не зря, Шестакова выдала такой фонтан зеленой слизи, как будто у нее был полон рот шпината, и вся эта прелесть прямо сейчас сползала вниз по моему барьеру. «Ой», — сказала Шестакова и вдруг начала остервенело чесать лицо. «Ой», — повторил я за ней, то ли я не заметил, а то ли все произошло только сейчас, но на лице шаманки выступила сыпь, частая, крупная и, что самое примечательное, ярко-зеленого, блин, цвета. Реакция Степана Викторовича была моментальной. «Скууууф». Тут же забарабанил Державин в витражное окно между комнатой и балконом. Другие институтские уже выводили девок из императорского номера. «Скуф, отойди от нее, отойди срочно!» Цветы, максимально далекие от банальной охапки роз букет. Готовые решения идут мимо, кто знает, сколько они уже простояли на витрине. Вырвиглазная упоротая упаковка, декоративные бабочки, деревянные божьи коровки и прочие блестяшки могут проследовать туда же. Уж что-что, а хороший букет цветов Тамерлан собрать умел. Пускай и не своими руками, но под его чутким руководством флористы творили чудеса. На сей раз, например, это был жирный увесистый подсолнух и две белые гортензии в окружении садовых кустовых ромашек. И еще, вместо конфет извиняться перед скуфиданской пристало шоколадными яйцами, а в идеале внутри должен попасться игрушечный бегемотик. И он, блин, попадется. Во всех сразу. Тамерлан завсегда умел определить это на вес. Все Ирины вкусы и предпочтения он знал наизусть. В конце концов, Внимательностью к подобным мелочам он и растопил сердце девушки. Однако сегодня что-то пошло не так, яйца сразу же отправились в помойку, а букета хо-хо. Тамерлан 10 раз пожалел о своем выборе. Ведь получить по лицу нежными прохладными лепестками, совсем не то же самое, что выхватить шлепок килограммовым подсолнухом. От такого и синяк может остаться. Ир. Пошел в жопу, дверь захлопнулась прямо перед его носом. Вот ведь, Тамерлан злился, Тамерлан бесился. Его никак не покидало неприятное чувство, что это вовсе не обычная ссора, а начало конца. Он и раньше был адептом мысли о том, что нельзя ложиться спать в ссоре, но не из-за выработки кортизола и плохого сна, а потому что нельзя. Да и вообще, сон тут ни при чем. Если выбор стоит между ссориться и не ссориться, то он очевиден. Мириться, объясняться, договариваться. Как можно скорее. Так, ладно. Цветы и конфеты – это просто конвертированные в приятные ништяки деньги. В мирное время это было бы расценено со знаком плюс, как приятный знак внимания. Но сейчас время настало немирное, и выглядят они как попытка купить расположение. Тупой, прямолинейный, лишенный всякого изящества жест. Так себе, короче говоря, значит, настало время для других жестов. Смелых, искренних и романтичных. Музыка поругала Иру с Тамерланом, значит, музыка их и помирит. Вильгельм Куртович, а в доме есть музыкальные инструменты? Отлично, герр Тамерлан. Оживился австриец. Занятие музыкой – прекрасный способ скрасить скуку. Рад, что вы наконец-то определились с досугом. Кузьмич хитро улыбнулся. Один момент, сейчас все будет. Сказал он и бодрым сайгаком метнулся на второй этаж, в свою личную комнату. Обратно камердинер вернулся довольно быстро. Тамерлану сперва показалось, что он тащит на плече то ли копье, а то ли двуручную дубину. Альпийский горн, на лице Кузьмича блуждала улыбка. Ах, сколько сладостных воспоминаний о родине с ним связано. Пойдемте во двор, я научу вас играть. Не хочу хвастаться, герр Тамерлан, но я неплохо пою йодль. И если вы освоите хотя бы азы игры на этом чудном инструменте, из нас получится отличный дуэт. Вильгельм Куртович, а ничего другого нет, есть гитара. Во, но это гитара Василия Ивановича, и к ней он относится примерно так же, как и к мотоциклу. Настоятельно не рекомендую вам брать ее во избежание поломки лица, Кузьмич задумался. Я не уверен, но можно спросить у нашего соседа Евгения. Человек он пьющий и весьма потешный, так что просто обязан иметь в хозяйстве что-то типа варгана или ксилофона. Вэррэррэррум. Раздался рев мотора с улицы. Бросив Кузьмича в задумчивости, Тамерлан выбежал наружу. Ирина вновь куда-то уезжала, машина уже покидала придомовой участок. Стой! За воротой бегом по улице хакер бросился вслед за машиной безо всякой надежды на то, что Ира остановится. Стой! Но тут вдруг красные огни стоп-сигналов кабриолета зажглись, и скуфидонская притормозила. Чего? Куда ты? Обратно, холодно отрезала Ирина. Припев то ли не записался, то ли плохо записался, я не совсем поняла, но нужно переделать. Что ответить на такое? Спросить, правда ли это? Ира услышит другое. Она услышит, ты врешь, и ситуация лишь усугубится. Так что же тогда? Может, напроситься с ней, сказать, что очень хочет послушать, как поет его возлюбленная, или нет, или просто отпустить ее и все. Тим, вздохнула Скуфидонская, все нормально, ко мне никто не пристает, и я, уж поверь, тоже ни к кому не пристаю. Давай вырубай свою ревность, успокаивайся и прекращай чудить. Я быстро скатаюсь туда и обратно, и вечером мы обо всем поговорим. Хорошо, хорошо. С тем кабриолет покатил дальше. Победа? Вроде бы да. Это было куда теплее, чем бескомпромиссный пошел в жопу. Да и вообще, Ира впервые сказала ему что-то сложно сочиненное с тех самых пор. После сцены с автомобилем Макара Матвеевича на парковке. Хорошо, еще раз повторил Тамерлан, глядя вслед уезжающему кабриолету, и побрел домой. Казалось бы, толком ничего не случилось, но хакера наконец-то попустило. На душе стало более-менее спокойно. Я все же схожу к Данилову, разминулся он с Кузьмичом в воротах. Я вспомнил, у Гера Евгения точно должен быть баян. Василий Иванович утверждал, что тот потерял 3 таких на свадьбах. Инструмент сложный, и я не уверен, что мы быстро с ним разберемся. Однако все с чего-то начинают, верно? Уже не нужно, Вильгельм Куртович, улыбнулся хакер. Проехали. Очень жаль. Быть может, могу быть полезен чем-то еще? Спасибо, но нет. Что ж, вздохнул искренне расстроенный Кузьмич. Если что, вы знаете, где меня искать. Конечно. «Сраная задротская игра», — решил он, — «пусть будет так». Сходил в гараж за ноутбуком, удобно устроился в шезлонге, запустил цифровую забаву и пропал в ней на час, полтора. Два последние дни вышли такими суматошными, что Тамерлану было не до игр, и у него накопилась целая куча ежедневных, еженедельных и даже ежемесячных событий. Плюс вышло обновление с пачкой новых персонажей, каждого из которых следовало внимательно изучить и, в случае чего, взять на вооружение. Короче говоря, Тамерлан не скучал. Его личный эскапизм проходил на ура. Нервы и тревоги окончательно отпустили, и даже сама мысль о неверности Ирины или посягательстве на ее честь со стороны сингапурцев казалась какой-то глупостью. Теперь у него были совершенно другие проблемы. Две. Первая. Небольшая часть семейного бюджета была потрачена на боксы с персонажами, а нужный так и не выпал. Вторая. Резко захотелось в туалет, но от долгого сидения затекли ноги. «Ай, блин», — ругался Тамерлан, массируя непослушные икры, которые прямо сейчас пронзали тысячи невидимых иголок. «Ой, блин». И тут, быс-выс, на телефон пришло сообщение. И теперь абсолютно все былые неприятности, и игровые, и отношенческие, показались ему несущественной ерундой. С номера Иры пришло короткое. «Помоги». «Какого?» Первым же делом Тамерлан набрал ей в ответ, но вызов тут же сбросили. «Спаси меня, пожалуйста, скорее». Пришло следующее сообщение. Глава 10. Вдох, выдох. «Ты храбрый, Тамерлан, ты сможешь. Я хай, БЛ». Хакер с ноги высадил дверь. «А ну лежать всем, черти эсэрэратые». А затем заорал что-то ну уж слишком нечленораздельное, забежал внутрь и принялся хаотично махать битой. На биту, кстати, до сих пор был наклеен ценник. Тамерлан купил ее по дороге, в первом же попавшемся спортивном магазине. Потому как ну не с голыми же руками на разборку ехать, верно? Да, сингапурец маленький и щуплый. И Тамерлан был уверен, что раз на раз, да в приступе ярости легко расшибет ему хлебало, но вполне возможно, что он не один. Сыновьям нефтяников полагаются охранники, ведь так, так что какое-то оружие обязательно нужно. Удивительно, но дома у Василия Ивановича не нашлось ничего подходящего. Вообще ничего. По правде говоря, оружие скуфидонские и правда у себя не держал, оно ему было попросту ни к чему. Так что весь арсенал сводился к одной единственной заточенной лопате Кузьмича для борьбы с кротами, но на нее хакер попросту не обратил внимания. Да и если побратил, вряд ли бы взял. Лопата ему показалась бы недостаточно брутальной и романтичной. Дома у группы Альта тоже оказалось пусто. По всей видимости, девушки забрали все имеющееся с собой на задание. Разве что в гостиной комнате, уткнувшись дулом в угол, стоял огромный пулемет, тот самый, который Рита смертельно ласково называла ружьем. Но, заявиться к сингапурцам с огнестрелом такого калибра, это уже явное превышение самообороны. Да и потом куда спрятать эту бандуру, таксист даже узнавать не станет, что, да как, да почему. Просто развернется и уедет. А ехать с пулеметом на мотоцикле Василия Ивановича еще хуже, ведь на первом же посту ДПС Тамерлана повяжут до выяснения обстоятельств. И к слову, да, хакер таки решился на то, чтобы оседлать реликвию Скуфидонского. Ехать с Макаром Матвеевичем не вариант, а ждать такси и тратить драгоценное время сейчас, когда Ира в опасности, непозволительная роскошь. Так что до города Тамерлан добрался на Харламе Давыдове. Пускай Кузьмич был против, но Тамерлан сказал, что сам поговорит со Скуфидонским после возвращения. Камердинер остался недовольным, но лезть в ситуацию не стал. Все-таки Тамерлана считали в доме своим, так что на кражу это происшествие не тянуло. Просто предупредил о последствиях. Тамерлан звонить Василию Ивановичу тоже не стал, но вовсе не из-за мотоцикла, как можно подумать сперва. Хакер рассудил так: если он действительно имеет серьезные виды на Ирину, то просить помощи у того же самого человека, у которого он впоследствии собирается просить ее руки, поступок жалкий, трусливый, недостойный и неправильный. Ну в самом-то деле, разве Скуфидонский, этот тестостероновый комок мышц с армейским прошлым, отдаст единственную сестру за человека, который не смог защитить свою женщину в беде? Ну конечно же нет, и даже обсуждать не будет. И ровно наоборот, спасение Ирины из лап гнусных сингапурцев может стать ключиком к ее брату. Уважение – сложная материя, и рассуждать о ее природе можно бесконечно, но вот что Тамерлан знал наверняка. Уважение не покупают, не заслуживают и не выслуживают. Уважение завоевывают. Подчас сбитой в руках. Тамерлан начал бесноваться прямо с порога, в небольшой прихожей, приводя себя в боевой настрой. Бах! Пустая по сезону вешалка переломилась пополам. Бах! Трещина метнулась по столешнице ресепшн. Бах! Дзынь! А этот Амерлан случайно угодил по аквариуму с рыбками, и не менее 100 литров воды вместе со стайкой барбусов тут же хлынули на пол. «Что вы делаете?» — вдруг услышал он виск из-за стойки. «Молодой человек, что вы творите?» — визжала Хастис, или не Хастис. Единственное, что понял Тамерлан, голос женский и раздается откуда-то из-за стойки. «Я сейчас же вызываю полицию. Отставить полицию!» — сурово гаркнул Тамерлан, да так, что сам от себя такого не ожидал. «Я и есть полиция. А теперь говори, где они? Кто?» «Сингапурцы». Тут Хастис осторожно приподнялась над стойкой, похлопала глазами и мотнула головой на одну из дверей. «Там, спасибо, я хай». И еще одна дверь на пути Тамерлана открылась не в ту сторону. «Лежать, твари!» — заорал он, ворвался внутри, и вдруг застыл, как вкопанный. В темной комнате с черными бархатными стенами, за огромным мишкерным пультом сидели в массивных наушниках два сингапурца. Чао Чинь, эту рожу он хорошо запомнил по просмотренным клипам, и еще один, до сих пор ему незнакомый. Но что характерно, они просто сидели, тихо, мирно, спокойно, и, кажется, даже не думали злоумышлять. И даже наоборот, сингапурцы испуганно пялились на биту Тамерлана. Чао застыл, схватившись за наушники, а его друган на всякий случай поднял руки вверх. «Не бейте, пожалуйста». Должно быть, эту фразу он выучил вместе с «Привет, пока» и «Как пройти на Красную площадь». А тем временем за стеклом, непосредственно в самой студии, за микрофоном стояла Ирина, живая, здоровая и постепенно приходящая в бешенство. Нет, поначалу она была веселая и даже пританцовывала в такт чему-то неслышному. Но все изменилось, когда она увидела Тамерлана. Глаза девушки налились кровью, она сорвала с себя студийные наушники и суровым, не предвещающим ничего хорошего шагом кинулась на выход из своей стеклянной комнаты. «Ты совсем дурак, я-я-я-я», — в растерянности протянул Тамерлан. «Ты, дурак, я спрашиваю». «А-а-а, дурак», — утвердила Скуфидонская. «Ты зачем сюда приперся? Ты не знаешь, что я занята. Так ведь вот». Тамерлан зажал биту между ног и вытащил из кармана телефон. «Вот же, а где оно? Что оно? Сообщение, в котором ты просила тебя спасти?» «Погоди». В чате с Ириной была пустота. Никаких свидетельств тревожного призыва о помощи. Но Тамерлан был не так прост. Привычка, вторая натура. Будучи хакером на службе Министерства обороны, Тамерлан на всякий случай делал скрины важных сообщений. Да, это было против его должностных инструкций и даже немножечко преступлением, зато частенько выручало. Вот и сейчас он догадался сделать скрин переписки со Скуфидонской. «Вот», — крикнул Тамерлан и предъявил, так сказать, по факту. «Что вот?» Ирина лишь нахмурилась в ответ. «И что ты мне показываешь? Думаешь, я не знаю, что ты профи в графических редакторах? Думаешь, я не знаю, что ты все что угодно нарисовать можешь, Тима?» Скуфидонская выдохнула и покачала головой. «Не нашел повода приехать и решил создать его самостоятельно? Тим, я тебя не узнаю, вообще не узнаю. Пожалуйста, выйди отсюда». «А, но, как, выйди, я говорю». Тамерлан аж раскраснелся. «Мы же поговорим вечером», — спросил он, неловко улыбаясь. «Нет, мы не поговорим вечером», — отрезала Скуфидонская. «Тебе будет лучше вернуться в Москву, немногим ранее. Пора бы ух бросать, ух курить, ух». Лия задолбалась. Каждый гребаный час она садилась на этот гребаный трехколесный велосипед и колесила по улицам этой гребаной удаленки. Маршрут предполагал в обязательном порядке проехать мимо обоих домов Василия Ивановича. Один из них пустовал уже почти сутки, а вот во втором, как назло, кипела жизнь. И пусть самого Скуфидонского было не видать, его домашние исправно шастали по участку. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. «Мы не знаем, в каком доме спрятаны чертежи», — сказала Сю. «Обязательно нужно проверить оба, потому как второго шанса может и не быть. Выманите людей». Приказ Лунтау не подлежал обсуждению. «Как хотите». Первая попытка почти увенчалась успехом. Скуфидонская уехала на студию звукозаписи, ее ревнивый друг рванул следом, но вот Кузьмич, Вильгельм, мать его, Куртович, вел себя так, будто охраняет сверхсекретный военный объект. «Знает что-то? Не исключено». Лия придумала лишь два способа выманить его с участка. Первый – опять разреветься и попросить поискать вместе с ней скотика, что не вариант, повторяться не стоит. Второй же способ – пригласить в гости, и от него Кузьмич отказался. сослался на то, что у него куча дел по дому, вежливо, но настойчиво, и все, а что еще можно придумать? Попросить незнакомого мужика сходить с ней на озеро или в лес, около абсурдная затея. Ладно, сказала Сю, пускай старик останется один, устроим ему несчастный случай, но остальных вы должны увести. Но как, Лунтау, придумайте, и Верзилины придумали. При помощи Ча выманить Ирину Скуфидонскую оказалось проще простого. Никаких сомнений в том, что при записи звука что-то могло пойти не так, не было, а вот с Тамерланом пришлось импровизировать. Ча очень хорошо запомнил свою недавнюю беседу со старшими, а потому стал вдруг чертовски изобретателен. Сославшись на то, что никакую электронику в комнату записи с собой проносить нельзя, возможно даже, что технические проблемы были связаны именно с этим, он остался с телефоном Скуфидонской наедине. Дальше, дело техники. В клане Скалопендры хватало умельцев, способных взломать смартфон, ну и отправить и в нужный момент удалить сообщение, задача, с которой мог бы совладать кто угодно. Чертов, фу, гребаный, фу, велосипед, фу. Лия наконец-то добралась до дома, бросила свой малышковый транспорт на подъездной дорожке и забежала на участок. «Уехал!» — крикнула она, имея в виду Тамерлана. «Все, в доме только бородатый остался. Отлично!» Сю и Гордей Гордеевич к этому времени уже были на низком старте. В момент, когда члены клана Скалопендры начнут шмонать жилище Скуфидонского, им просто необходимо находиться под независимыми камерами слежения, и местный торговый центр подойдет для этого как нельзя лучше. «Залезай», — сказал Гордей дочери и открыл перед лилипуткой дверь. Не прошло и минуты, как джип счастливой семьи сингапурских инвесторов покинул удаленку. Создавать алиби – абсолютно логичная мысль. Когда Василий Иванович надолго покидал дом, у Кузьмича появлялась куча свободного времени, и большую часть этого времени он проводил в медитациях. Затем-то австриец и упросил Скуфидонского разбить за домом сад камней. Правда, вот, медитации Кузьмича были не совсем стандартными. Во всяком случае, подобным техникам не обучал ни один из известных ему гуру духовных практик, и до всего пришлось доходить самостоятельно. Это была личная медитативная техника Кузьмича, его секрет, и гордость, и отдушина. Итак, Вильгельм Куртович раскладывал перед садом низенький деревянный столик, а рядом клал на землю подушку. Садился на подушку в лотос и зажигал сразу целую охапку индийских палочек благовоний. Благовония не столь вкусно пахли, сколь отгоняли от австрийца гнус. Затем Кузьмич закрывал глаза и улыбался. Вроде бы пока что все по канону, но дальше начинались расхождения. Во-первых, на столике под рукой у Кузьмича стояла кружка крепкого горячего чая и бокал с соточкой коньяку. Во-вторых, Вильгельм Куртович одевал наушники и включал музыку, которая была, мягко говоря, не похожа на вибрации поющих чаш. Совсем не похожа. Тайком ото всех Кузьмич нежно любил дес-металл и все его производные. Самый тяжелый, самый грубый и самый ломанный по ритму мрачняк из всего того, что только удавалось найти, заходил камердинеру просто на ура. Утробный рев потлатых солистов о тщетности бытия, людских пороках и неминуемой расплате за них успокаивал Кузьмича, расслаблял его тело и разум, настраивал на позитив и помогал думать о своем. В голове прочистилось, и мысли потекли прохладным искрящим ручьем. А думал Вильгельм Куртович преимущественно о том, что дружба Ирины Ивановны и Гера Тамерлана меньше всего походила на дружбу. Их связь казалась столь очевидной, что не заметить ее было просто невозможно, казалось бы. Но вот Василий Иванович не замечал. Причин тому может быть несколько. Либо же он просто не хотел замечать, либо правду от него скрывали с утроенной силой, либо же сработали какие-то психологические блоки Скуфидонского, и он действительно в упор не видел очевидного. Но как бы там ни было на самом деле, сейчас Вильгельм Куртович решал, как стоит поступить ему. Дело ведь, вроде бы, не его. Или его, или нет. Так рассказать, или не рассказать, как будет лучше и для кого. Дилемма. Серьезное решение, которое просто так, с кондачка, не примешь. Для этого обязательно требуется дополнительная порция коньяка, смекнул Кузьмич. Стянул с себя наушники и очень вовремя открыл глаза. Очень вовремя, потому что, ой, через забор на участок Василия Ивановича Скуфидонского целой толпой перелезали люди. И даже не перелезали, а перемахивали. Словно это был не забор, так, оградка палисадника. Человек, не соврать, шесть, и все с ног до головы обмотаны в черные тряпки. Один из них, тот, что приземлился на газон одним из первых, заметил Кузьмича и легким движением запястья выронил себе в руку нож. Глава 11. «А-а-а-а-а-а!» – орал Вильгельм Куртович. «Шейсе, шейсе, шейсе того рот!» Пускай его родной язык не проигрывал русскому в экспрессе, но, когда дело доходило до выражения крайнего неудовольствия, Кузьмич все-таки выбирал русский. Так было и мелодичней, и красочней, и куда более затейливей в плане построения языковых конструкций. К тому же у него были отличные учителя, а русскую культуру он постигал неспешно и с удовольствием, считая империю своей второй родиной. Ох ты ж ёй переёй сабе! Наверняка люди, которые сейчас гнались за Кузьмичом, были и моложе, и тренированней, но адреналин бодрил конечности камердинера, и потому погоня пошла уже на второй заход вокруг дома. Изредка оглядываясь, Кузьмич насчитал шестерых. Коренастые, низкорослые, одеты как ниндзя или около того, вот и все наблюдения на данный момент. «Вы кто такие?» – заорал Вильгельм Куртович. «Я вас не звал, идите нахуй!» – и шмыгнул за угол дома. Он старательно изображал панику. Нет, он действительно был испуган, но чувство долга ледяными искорками холодило рассудок. Он не собирался биться в истерике и теперь демонстрировал нежданным гостям образ старого испуганного слуги. Пускай его лучше недооценит. Если камердинер все правильно рассчитал, то сейчас у него в запасе есть 10 секунд. Хватит. Должно хватить, потому что в противном случае не хочется даже думать, что будет в противном случае. Итак, Кузьмич схватился за вентиль и принялся вертеть его на скорость обеими руками. Раз оборот, два оборот, три оборот, четыре. Хватит. А-а-а-а. Кузьмич рванул дальше. И почти тут же за его спиной, будто вмазанный эйфоритиками питон, ожил садовый шланг. И так он удачно ожил, что нарочно не придумаешь. По широкой амплитуде, да с ускорением, железный набалдашник заехал одному из бандюков прямо промеж ног. «Жить будет», — подумал Кузьмич, — «любить не сможет». Кажется, в этом противостоянии Вильгельм Куртович нанес первый удар. И вот теперь, когда нападающие отстали уже не на 10, а на все 20 секунд, самое время подумать, почему так вышло. К черту розовые очки и ложные надежды, надо мыслить со стороны трезвой логики. Итак, люди, которые залезли во двор к Василию Ивановичу, явно его враги, это факт, а враги у Василия Ивановича под стать его фигуре, ну явно не грабители-любители, явно не потешные оболтусы, с которыми можно справиться при помощи садового инвентаря. В последний раз, вон, вообще на гандамах разбираться приехали, так что как минимум, нож в руке одного из них уже должен был быть пущен в ход, ведь, судя по форме, игрушка явно что метательная, а не для нарезки колбасы, и будь у них цель убивать, то этот нож уже торчал бы промеж лопаток Вильгельма Куртовича.